Мое путешествие по фондам продолжалось. В том отделе, где хранятся иконы, можно увидеть замечательную деревянную скульптуру. Были излюбленные сюжеты для резьбы по дереву. Кроме того, как будто бы не каждого святого разрешалось православной церковью изображать в скульптуре. Я не имею точных сведений на этот счет, но можно заметить поверхностным взглядом, насколько часто встречается, например, скульптура, изображающая Богородицу в католических странах. Настолько редко у нас. Да что редко? Я не встречал ни единственного раза. Много было распятий. Георгиев, Победоносцев, Никол Можайских. Знаете, когда Никола в одной руке держит город, а в другой руке меч, как бы охраняя и защищая город от любых посягательств. Еще он называется Никола с мечом и градом. Редко, но встречается Пороскева Пятница. Эти скульптуры всегда очень нарядны, блещут ярко-красными одеждами Пороскевы. Самой распространенной деревянной скульптурой на Руси был Нил Столбинский. Черная фигура согбенно сидящего старца в схиме встречалась и в церквах, и на домашних киотах. У всякого коллекционера-любителя обязательно есть хоть один Нил Столбинский. Встречаются даже по два, по три разных размеров и разного уровня мастерства. Но такого набора Нилов, как в запасниках Русского музея, я не встречал никогда и, конечно, не встречу. Обыкновенно фигура Нила не превышает 15-20 сантиметров. В Русском музее есть Нилы едва ли не метровой высоты. В древней деревянной скульптуре, она, как правило, раскрашивалась, есть своя неизъяснимая прелесть. Когда Николай Николаевич Померанцев устроил в Москве выставку этой скульптуры, люди ходили и не только восхищались столь неожиданной красотой, но и возмущались, почему эта красота держится в подвалах музея. В самом деле, если иконные фонды Русского музея все же высовываются над поверхностью, опять этот пресловутый, надоевший айсберг, то на деревянные скульптурные сокровища в экспозиции музея нет и намека. Скульптура религиозного содержания — только незначительная часть большого и разветвленного искусства, жившего в глубинах народа в течение многих веков. Действительно, кругом леса и леса, небелесоватых побережий теплых морей, где находят гранит и мрамор, ни ковыльных степей, где редкие сиреневые камни так и просятся, чтобы их пообтесать и превратить в знаменитых каменных баб, ни моржовой кости, подручного материала для чукчи и эскимосов, ни слоновой кости для умельцев Индии. Но вот именно дерево, сквозные северные леса, нож и топор, как первые посредники в отношениях человека с лесом. Разве не естественно, что самые ранние перуны, ярилы, стрибоги изображались не в мраморе, не в слоновой кости, не в золоте, но именно в дереве? То мягкая липа, то звонкий, почти железной крепости дуб, то плотная древесина березы, то плачущая золотыми слезами древесина сосны и ели. Выбор не так уж мал. Выбирая материал по душе, тиши из него и огромного идола, и маленького конька, и игрушку белоголовому сынишке, и люльку, и гроб, и ложку, и топорище, и кадушку, и солонку, и ковшик, и миску, и прясницу, и дугу. Ах, если б вы только видели, какие резные расписные дуги хранятся в подвалах Русского музея. До сих пор я не знаю, не могу окончательно для себя решить, было ли у человеческого искусства два пути с самого начала, или оно раздвоилось гораздо позже. Красота окружающего мира, цветка и полета ласточки, туманного озера и звезды, восходящего солнца и пчелиного сота, дремучего дерева и женского лица, вся красота окружающего мира постепенно аккумулировалась в душе человека, а потом неизбежно началась отдача. Изображение цветка или оленя появилось на рукоятке боевого топора. Изображение солнца или птицы украсило берестяное ведерко либо первобытную глиняную тарелку. Ведь и до сих пор народное искусство носит ярко выраженный прикладной характер. Оно в быту. Всякое украшенное изделие — это прежде всего изделие, будь то солонка, дуга, ложка, трепало, салазки, улей, наличник, полотенце, сарафан, головной убор, ожерелье, серьги, детская колыбелька. Казалось бы, очень просто. Потом уж искусство отвлеклось. Рисунок на скале не имеет никакого прикладного характера. Это просто радостный или горестный крик души. От никчемного рисунка на скале до никчемной картины Рембрандта, оперы Вагнера, скульптуры Родена, романа Достоевского, стихотворения Блока, пируэта Галины Улановой. Но что же было вначале? Потребность души поделиться своей красотой с другим человеком или потребность человеку украсить свой боевой топор? А если потребность души, если просто накопившееся в душе потребовало выхода и изумления, то не все ли равно, на что ему было излиться? На полезное орудие труда или просто на подходящую для этого поверхность прибрежной гладкой скалы? В человеке, кроме потребности есть, пить, спать и продолжать род, с самого начала жило две великих потребности. Первая из них — общение с душой другого человека, а вторая — общение с небом. Отчего возникла потребность духовного общения с другими людьми? Оттого, вероятно, что на земле одинаково и, в общем-то, одна и та же душа раздроблена на множество как бы изолированных повторений, с множеством наслоившихся индивидуальных особенностей, но с тождественно глубинной первоосновой. Как бы миллиарды отпечатков либо с одного и того же, либо, в крайнем случае, с нескольких, не очень многих негативов. Отчего происходит человеческая потребность духовного общения с небом, то есть беспредельностью и во времени, и в пространстве? Оттого, вероятно, что человек, как некая временная протяженность, есть частица, пусть миллионная, пусть мгновенная, пусть ничтожная, но все же частица той самой беспредельности и безграничности. Что же могло на земле служить самым ярким символом безграничности? Конечно, небо. Кроме того, кто знает? Недавно я прочитал в «Огоньке» статью ученого Шульца. Он предполагает, что нам трудно будет наладить связь с цивилизациями других галактик, потому что может не оказаться общего языка. Может быть, муравьи или пчелы давно пытаются наладить связь и войти в деловые отношения с человечеством. Может быть, используя свои антенны и усики, они беспрерывно посылают нам свои сигналы, но мы не способны их уловить. Может быть, так же, как пчелы не знают о том, что мы их изучаем, и что Халифман за книгу о пчелах получил государственную премию, мы точно так же не подозреваем, что изучают нас. Может быть, из неведомых галактик посылают сигналы такого характера, которые мы не умеем воспринять нашими современными аппаратами, но которые, может быть, иногда воспринимает человеческая душа. И вот с неизъяснимым волнением человек поднимает глаза кверху, и сопричастие с чем-то большим, чем он сам, потрясает его. Самонадеянность наша не имеет границ. Мы считаем себя выше не только муравья, но кого бы то ни было во Вселенной, в то время как муравьи умеют поддерживать в своих жилищах точные климатические условия, которые существовали на Земле в доисторические времена, а мы едва-едва умеем пользоваться батареей парового отопления. В то время, как нет ничего легче, оказывается, чем взять и полететь над землей, мы вынуждены сочинять себе неуклюжие и тяжелые летательные аппараты. В то время, как презренная летучая мышь уже миллионы лет обладает удивительной ультразвуковой локацией, наши громоздкие локаторы только что появились, и они гораздо грубее и хуже. В В то время как у множества обитателей Земли существует тончайшее предвидение погоды, чуть ли не за две недели мы ошибаемся на каждом шагу. Мы, вооруженные умопомрачительными вычислительными машинами. Карась, ведьма из карасиных космонавтов, выпрыгнул из пруда посмотреть, что делается за его пределами, задохнулся и скорее на дно. «Ну, что там?» — спрашивают у карася его сородичи. «Никакой жизни там нет», — ответил карась. «Конечно, им, карасям, невозможно представить, что есть иные формы существования материи, что мы ездим в автомобилях, пьем коньяки, играем в футбол, возлежим на тахтах, сеем рожь и пшеницу. Это недоступно карасиному воображению. Это для них то, что мы называем сверхъестественное». Но если есть расстояние от нас до карася, так сказать, вниз, то почему же не может быть такого же расстояния от нас до чего-нибудь или до кого-нибудь вверх? Почему не быть таким формам жизни, которые непосильны и не подвластны не только нашей науке, но и нашему воображению? То, что для воображения карася, наш автомобиль или наш телевизор, то для нас неизвестно что. Настолько неизвестно, что всякая попытка вообразить это оказывается жалкой и бесплодной. Караси, несомненно, подозревают, что существует нечто, находящееся за пределами выше их пруда, потому что их подруги и товарищи вдруг таинственно исчезают, попадают на крючок или в вершу, или потому что иногда осыплется сверху корм. Наша самонадеянность мешает нам подозревать то же самое относительно нашего человеческого, кишащего разнообразными земными обитателями пруда. Но я слишком отвлекся. Я ведь хотел сказать только то, с чего, собственно, и начал. Человеку свойственны две великие потребности — общение с душой другого человека, других людей, и общение с небом. Первая из них с самого начала нашла себе выражение в разных формах искусства. Вторая — в разнообразных, их сейчас на Земле около 1000, религиях. Очень часто эти две линии перепутывались, соприкасались и даже сливались. Древнегреческая культовая скульптура, все эти Юпитеры, Венеры, Афродиты, позднее Микеланджело, Рафаэль, Рублев, Бах и вообще всякое искусство религиозного характера и содержания. Эти две линии можно проследить в искусстве любого народа, в любые времена, так что скульптура религиозного содержания на Древней Руси только незначительная часть большого и разветвленного искусства, расцветавшего в глубинах народа в течение многих веков.